Мадара кивнул и спросил, куда я собираюсь дальше. Клон ответил, что собирается в Ивагакуре. Тогда Мадара предложил помощь. Клон ответил, что не против, но не в таком плане. Он сказал, что ему нужно будет месяц охраны. Мадара согласился, и клон сказал, что прямо сейчас, после чего дотронулся до Мадары и отрубился. Этим действием он и абсорбировал Риннинган Мадары, ну и кончено геном Хаширамы. В общем, полный комплект. Через месяц Мадара отправился в Коноху, а клон в Ивагакуре, где он без всяких проблем обрисовал ситуацию Анаки, и тот сразу согласился, при этом попытался выдать свою внучку за клона, но никакие уговоры не помогли, тогда они просто подписали договор, и клон ушел. После этого клон отправился в Сунагакуре. Там он поговорил с нынешним Казекаге, договорился об их присоединении к империи и о выдаче замуж дочки Казекаге, Тимари. После этого клон успокоил Шукаку, показав ему будущее, и подружил его с Гаарой. После чего клон влюбил в себя еще четырех красавиц: Мацури, Сари, Юката и Амина, составил брачные договоры и отправился в деревню Скрытой Травы, где договорился там с правителем и снова подарил улыбку красавице Рюзицу, спас ее друга Муку и изменил Муи. После этого Рюзицу сама захотела быть с клоном и быть счастливой, не видеть мир войн. Глава посчитал это хорошей возможностью и составил брачный договор, действительный с 16 лет. После этого клон нашел Карину Узумаки, рассказал, кто он, что ждет в будущем, и предложил стать частью клана Узумаки, естественно добровольно, без какого-либо принуждения с его стороны. Он не делал ее своей женой и не пытался ухаживать, он вел себя как брат, старший брат, что будет заботиться о своей сестренке. Карин согласилась и сказала, что переедет в Узушиагакуре, когда та будет достроена. После этого клон покинул деревню Скрытой Травы и отправился в страну овощей, где подавил восстание и влюбил в себя холодную принцессу, изменив ее личность на нежную девушку, причем не воздействуя на разум, она сама изменилась. Так Харуна Дайми страны овощей стала еще одной будущей женой. После чего клон отправился в Роуран, переместился в прошлое, где встретился с Сарой и спас Роуран от разрушения, при этом перенес Сару в свое время, а Минато запечатал там вены Рюмику, чтобы больше никто не смог переместиться в прошлое. Сара согласилась стать женой клона и была даже очень счастлива, так как еще во время их приключений влюбилась в него. Она же является королевой Роурана, а поскольку он был под мощным барьером, поставленным клоном, он остался процветающим королевством, что ждало возвращения героя и своей королевы спустя много лет. Так же, как и со всеми девушками, свадьба была назначена на 16-й день рождения меня. После договора о свадьбе Сара вернулась в Роуран, а клон отправился к деревне Цучигума, где полностью успокоил Утакату, подружил с Сайкином и влюбил в себя Хотору, сняв с нее запретные печати, восстановил ее тело до пикового состояния, наказал ее родственников и вернул волю к жизни. Также договорился о свадьбе, подписал договор и отправился дальше. После чего клон отправился в деревню Надишика, там он встретился с Шизукой, победил ее в бою, тем самым доказав, что достоин ее, пробыл с ней некоторое время, окончательно влюбил ее в себя, заставив забыть об убитом возлюбленном, и подписал брачный договор, после чего отправился дальше. Следующий пункт — страна демонов, где клон вместе со жрицей Шион полностью уничтожили демонов. При этом клон использовал сферу Иньян, что раз и навсегда покончило с демонами. Шион же станет моей женой, когда мне исполнится 16, причем она не против полигамии. Клон же после этого отправился в последний пункт назначения — деревню Звука. В деревне Звука клон прежде всего встретился с Рачимару и Кабуто. Кабуто оказался дальновидным человеком и выслушал все, что я ему сказал, после чего отвел клона к Рачимару, который, увидев сцены геноцида и услышав возможность про вечную жизнь, попытался захватить тело клона. Ну, конечно, я ему позволил попытаться сделать все, что он захочет, чтобы показать, что все это бесполезно. Сначала Рачимару хотел поставить проклятую печать, что он и сделал, но она тут же поглотилась и исчезла. Потом Кабуто атаковал опорно-двигательную систему организма, в надежде обездвижить клона. Но, вот незадача, все регенерировало со скоростью, незаметную даже глазу. Клон сказал: «Наигрались, теперь можем поговорить, если ты станешь ученым на моей стороне, и, конечно же, одним из советников императора, я выделю вам лабораторию, и, конечно же, вечную молодость, Вот только, мне нужно будет периодически, раз в 100 лет продлевать ее. Орочимару обдумал все, и не сразу, но, согласился. Орочимару станет частью Узуши Агакури, как ученый генетик, и преданный советник императора. После того, как мы закончили с важными делами, я рассказал ему ситуацию с Хиданом и Стоюей, на что он ответил, что она, как и вся четверка звука, ему больше не нужна. После чего, они с клоном отправились к четверке звука, и Орочимару снял с них проклятые метки, а клон стабилизировал состояние жизненной энергии. После разговора с Стоюей о том, что это я подговорил Хидана петь ей серенады, она знатно так отматерила клона. Он даже узнал новые доселе неизвестные матерные слова. Тоюя сказала, что они с ним вообще не пара, это как роза среди навоза. На что клон ответил, что они идеальная пара, оба честные и прямые в своих чувствах. Да Хидан не подарок, но зато искренне любит тебя. Ты можешь дать ему шанс, вдруг это твоя судьба. Как ты поняла, Орочимару вы больше не нужны, он хотел лишь использовать вас как сосуды для себя. Тоюя, да и вся четверка звука повозмущались. Но когда Орочимару сам сказал, что они ему не нужны, были в депрессии. Спустя какое-то время самобичевания Тоюя таки согласилась дать шанс Хидану, только вот, лучше бы ему не петь больше, а то убьет нахрен. На остальную тройку клону было плевать, восстановив их тела, он отправился дальше. Клон добрался до Киригакури, где встретился с Мей, обрисовал ей всю ситуацию и количество ее сестер. Конечно, Мей повозмущалась, но после хорошего массажа и поцелуев успокоилась. Также Ами, сестра Мей, отказалась от клона в пользу своей сестры, но сказала, что будет поддерживать сестру всеми силами, за что получила по голове от смущенной Мей. После чего клон омолодил Мей и ее сестру и сказал, что это эффект вечной жизни, длится он 100 лет, после чего нужно продлевать. Мей и Ами были в шоке, но после того, как отошли, стали рассказывать, как многое поменялось за это время, что клона здесь не было. В Киригакури полностью изменилась система обучения ниндзя. Она стала похожей на то, что есть в Конохе. Оказывается, об этом они договорились с Фугаку. Взаимный обмен знаниями. Также Мей рассказала Фугаку обо мне, на что он ответил, что уже знает об этом, но благодарен за доверие. Каждые враждующие фракции были усмирены. Теперь Киригакури, единая деревня, в которой больше не ведутся войны, также началась перестройка в пользу создания курортного городка. Дайми возмущался, но был полностью подавлен. Так что деревня Кровавого Тумана скоро станет процветающим городком, как это было в Боруто, а может и лучше. После этого рассказа клон отправился к Дайми Страны Волн и заставил его, именно заставил подчиниться, как было с Райкаге. После всего этого клон попрощался с Мейями, сказал, что увидится уже на свадьбе, и отправился в руины Узуши Агакури. Добравшись до места некогда великой деревни, клон увидел руины, самые настоящие руины. На огромной площади по всему острову были разрушенные постройки, напоминающие современные небоскребы, из-под земли торчали разрушенные колонны с символом водоворота. В этом месте не было жизни, в нем была сильно сконцентрированная энергия инь. Клон вздохнул, он ожидал увидеть что-то подобное, но это все равно его шокировало. Он создал 10 тысяч клонов и отправил их реконструировать и улучшить деревню, но сначала обследовать каждый дюйм. Как оказалось, ничего кроме свитка с техникой запечатывания 8 триграмм и 4 триграмм они не нашли. После этого они стали уничтожать завалы, полностью очищая остров. Клон глубоко вздохнул, смотря на этот разрушенный мир, и пообещал себе, что не допустит такого снова, никогда. Дальше клон отправился в страну молнии, где встретился с Райкаге, который сказал, что Даруи будет следующим Райкаге, а также обрисовал план, в котором было сказано, что деревня Скрытого Облака станет туристическим небесным городом с соседством с военной базой для поддержания порядка. Клон дал добро на это, и Райкаге сказал, что Дайми против. Тогда клон отправился к Дайми и усмирил его, показав будущее, не применяя гипноза или подобных средств. После чего клон вернулся к Райкаге и попросил его вызвать Даруи. Даруи пришел, как всегда, ленивым выражением, спросил, зачем его вызвали. Я ответил, что почти закончил план, и предложил ему, когда он станет Райкаге, стать одним из советников императора. Даруи без задней мысли согласился, и тогда клон попросил вызвать Би. Через некоторое время пришел Би, как всегда у себя на уме. Клон вернул ему его фирменный стиль рэпера, оставил художественный стиль и сделал так, чтобы он читал рэп, но не в диалогах, а когда он свободен и не действует окружающим на нервы. После чего, попрощавшись со всеми, клон отправился к Обито и Какаши, которые уже захватили Зицу и держат его в заперти в своем измерении. Они телепортировали туда клона, и клон абсорбировал Зицу, но, к сожалению, это было живое воплощение воли Кагуи. Клеток от Цуцуки он не содержал, только зло и желание воскресить Кагую, что было поглощено и уничтожено. После этого он уничтожил Зицу с помощью сферы Иньян. После этого Обито и Какаши отвели клона к телу Нахары Рин. Это был практически полностью разложенный труп молодой девушки-подростка. Обито и Какаши с трепетом и ожиданием смотрели на ее тело. Клон подошел к ее телу и коснулся рукой. Тело стало на глазах молодеть, пока полностью не превратилось в тело голой девушки-подростка, с белоснежной кожей, с двумя полосками на щеках. Когда процесс был завершен, Рин открыла глаза и неверующе стала оглядываться, и увидела живого Обито, а рядом с ним Какаши. Рин заплакала, но когда увидела, в каком она положении, резко покраснела до ушей и закричала, и закрыла свое тело. Клон пожалел девушку и кинул ей одеяло, чтобы она могла укрыться. Рин успокоилась и смотрела на шокированных Какаши и Обито. Когда она осознала, что это Обито, она уставилась на него, после чего дрожащим голосом сказала: «Обито, ты жив? Но как и почему я жива?» Обито и Какаши отошли от шока и рассказали всю ситуацию, про обещание и про то, что клон воскресил ее. Рин, не веря в происходящее, глубоко поклонилась клону. Так же поступили и Обито с Какаши, говоря бесконечно раз спасибо. На что клон ответил, что это пустое, даже если бы они не помогли, он бы и так это сделал. После того, как клон сказал это, они успокоились, и клон сказал: «Какаши, как насчет вернуть Шаринган Обито?» Обито возражал, но Какаши согласился. Клон сразу пересадил глаза, а также восстановил тело Обито, уничтожив клетки белого Зицу и Хаширамы. Про глаз Какаши он тоже не забыл и восстановил его. За всем этим наблюдала Ринес, широко открытым ртом, так как она была ниндзя-медиком. Она знает многое о медицинских техниках, поэтому то, что сделал клон, было попросту нереально. После операции клон сказал, что вернется через 2 года, и ушел в вспышке Хирайшина. Клон оказался в Канахе, где и провел 2 года в тренировках, прежде чем вернуться к Обито, Рин и Какаши. Он поговорил с Фугаку насчет собственности квартала Узумаки, храма Узумаки, и, конечно, вообще документов, подтверждающих, что он наследник клана Узумаки. Закончив с документами, клон отправил клонов восстанавливать квартал Узумаки, а сам телепортировался к Обито, Рин и Какаши, которые, как оказалось, очень мирно живут. Обито все-таки начал встречаться с Рин, и уже скоро хотели пожениться, а Какаши, как оказалось, вернулся к той девушке из постоялого двора, и тоже планируют свадьбу. Клон попросил у Обито охраны, на что он согласился, и клон абсорбировал его шаринган, потерял сознание. Когда клон проснулся, было время свадьбы Обито с Рин и Какаши с той девушкой. Тогда клон и узнал, как ее зовут, а именно Курихара Минори. Погуляв на их скромной свадьбе, где были все друзья Какаши, которые с шоком осознали, что Обито и Рин живы. Они еще от живого Мадара Учихи не отошли, а тут еще мертвецы восстали. После свадеб они стали жить вместе. Кстати, Какаши и Обито поселились рядом друг с другом, им в этом помог сам Фугаку и пожелал счастья в браке. После всех этих событий клон проведал Мадару, который рассказал план по обустройству Канахи. Клон выслушал план, но внес свои корректировки, добавил технологии современного мира и оставил их чертежи, попросил Мадару показать их Хокаге. Мадара удивленно разглядывал их, после чего кивнул и ушел к Фугаку. Клон создал 1000 клонов и отправил их на захват Хирука. Потом создал еще клонов и отправил их к Самуи и Мабуи с заданием следить за обустройством Узуши Агакури. Дал им планы чертежей современных небоскребов, защищенных сильными фуауин печатями собственного изобретения, различные сады, лаборатории, развлекательные центры, вообще все благо современного мира, а также огромный дворец императора, что похож на дворец из запретного города в Пекине, но оборудован по высшему разряду. После того, как клон отдал все команды, он отправился в закрытую тренировку в измерении Обито. Спустя 2 года он вышел из тренировки и сразу же телепортировался к Хирука, абсорбируя его клетки. Спустя месяц клон проснулся, уничтожил сферы инь-ян Хирука и осваивал вновь приобретенные способности. Спустя еще один год клон вышел из закрытой тренировки. Клон появился в Конохе. На тот период времени клону уже было 13 лет. Когда клон бродил по Конохе, он узнал, что в скором времени состоится выступление некой Юкии Фуджикайзе, которое пройдет непосредственно в стране огня, и в самой Конохе. Также говорилось, что это последнее выступление, после чего она вернется в свою страну. Недолго думая, клон отправился на выступление Каюки. Там было очень много зрителей, но ему все же удалось попасть на первые ряды, и тут вышла она, прекрасная обворожительная девушка, которая по красоте разве что уступает Куроме. У Каюки гладкие черные волосы с челкой, обрамляющие обе половины лица, завязанные назад в хвостик желтой ленточкой. Ясные фиолетово-голубые глаза, с черной тушью накрашенными ресницами, розовыми тенями украшенные веки, пленительные губки, накрашенные ярко-красной губной помадой. Одета она в сценическое зеленое кимоно, с зелеными рукавами с золотыми и фиолетовыми вставками, которые прикрывают ее соблазнительную фигуру, с вторым или даже с третьим размером груди, подтянутую талию и, конечно же, упругую попку, которую она получила в ходе упорных тренировок и постоянных разъездов для своих выступлений. Каюки поприветствовала всех с улыбкой и сказала, что рада всех видеть, но, к сожалению, это ее последнее выступление, дальше она вернется в свою родную страну в качестве дайме. Когда Каюки хотела было начать выступление, из-за кулис вышел ее дядя. Похоже, она простила его, или хотя бы не пытается убить. Но в этот момент дядя осмотрел зрительную площадку, и его глаза впились в моего клона. Он чуть ли не бегом подошел к клону, схватил его за руку и начал трясти, говоря: «Нарутодона, вы пришли». За всем этим с шоком наблюдали как зрители, так и сама Каюки. Каюки быстро пришла в себя, подбежала ко мне, отталкивая своего дядю, после чего она очень смело поцеловала клона и поблагодарила его, сказав: «Спасибо, спасибо, что исполнил мою мечту и мечту моего отца о стране весны». После чего Каюки еще раз поцеловала клона и сказала, что это в благодарность за осуществление ее мечты. После чего она отошла от клона, который с шоком смотрел на нее, и сказала: «Это выступление посвящается вон тому юноше», и указала пальцем на клона. «Его зовут Наруто Узумаки, и он осуществил мою мечту». После этого она начала свое выступление, а все зрители вылупились на клона, кто-то с завистью, кто-то с благодарностью и радостью за своего кумира. Когда Каюки закончила свое выступление и зрители стали хлопать в ладоши, а после расходиться, она снова подошла к клону и сказала: «Наруто сама, я бы хотела пригласить вас в свою страну, показать вам, как она изменилась, и посетить могилу своего отца, чтобы он увидел юношу, что осуществил его мечту. Поэтому, если вы не сильно заняты, не могли бы вы поехать со мной?» И посмотрела глазками кота из Шрека, с ожиданием и волнением, что клон может отказать. Клон отошел от своего шока, улыбнулся ей аля 32 не предел, и сказал, что с радостью сопроводит Каюки в ее страну, и более того, такую красавицу без охраны не оставит в любом случае. И добавил: «Только никаких сама, Дона, Сан и тому подобное, просто Наруто, или я не согласен». Каюки на радостях обняла клона и поцеловала в щечку, говоря: «Спасибо, спасибо». Клон ответил, что лучше выдвигаться прямо сейчас, и что по прибытию у него будет для нее еще один приятный сюрприз. Каюки согласилась, с неким ожиданием, что это будет на этот раз, и отдала команду на сборы. После чего Каюки, ее дядя, слуга и по совместительству лучший друг, с моим клоном, отправились в страну, уже, как оказалось, весны, а не снега. По прибытию в страну весны клону предстало шокирующее зрелище. Во-первых, снег был, но больше не чувствовался тот холод, и то, снег таял, но шокировало не это. В стране было огромное количество зеленых участков, на которых располагались различные развлекательные центры. Построено было кучу туристических городов, а деревню, скрытую в снегах, сделали военной базой для охраны правопорядка в стране. Все это добро соединили железнодорожными путями. Каюки рассказывала, что изменилось, и показывала каждый город. После экскурсии по стране Каюки отвела клона к реконструированному замку Дайме, где и находилась могила ее отца. Каюки положила на могилу отца цветы и рассказывала ему о изменениях в стране и знакомила его с клоном. Клон попросил ее отойти, Каюки непонимающе уставилась на него, но подчинилась. Клон подошел к могиле и, используя стихию земли, вывел на поверхность гроб, где лежал отец Каюки. Каюки с шоком воскликнула: «Что ты делаешь?» Клон повернулся к ней, улыбнулся и спросил: «Ты мне веришь?» Каюки задумалась обо всем, что произошло после моего вмешательства, и кивнула. Клон ответил: «Тогда смотри за чудом, которое я тебе обещал». Клон снял крышку гроба, и взору предстал почти высохший труп мужчины, у которого кожа была натянута на кости. Клон подошел к телу и коснулся его, оживляя с помощью энергии жизни в природе. Через некоторое время высохший труп превратился в мужчину средних лет. Каюки с шоком смотрела на это, но это был не конец. Мужчина открыл глаза и неверующе стал оглядываться по сторонам. Потом его взгляд зацепился на взрослой Каюки, и именно в этот момент Каюки отошла от шока, разрыдалась и бросилась в объятия отца, крича: «Папа, папа, папа!» Клон наблюдал за этой трогательной сценой воссоединения отца и дочери и вздохнул. Он хотел бы, чтобы во всем мире было подобное счастье, и решил для себя, что сделает все, чтобы так оно и было. После трогательного воссоединения отца и дочери и их благодарности клону, отец Каюки предложил погостить у них. Клон согласился, и они отправились в замок, шокировать всех его обитателей, особенно дядю Каюки, что просто охуел от такого и на коленях раскаивался. Но это все не важно, так как когда Каюки ушла в свою комнату одеваться для ужина, отец Каюки пригласил клона на личную беседу, где сказал, что его дочка без ума от любви к клону, но боится в этом признаться из-за необычности клона, и что он хотел бы, чтобы Каюки была счастлива с клоном, и предложил составить брачный договор. Клон согласился, но сказал, что Каюки не будет единственной женой, на что отец Каюки сказал: «Если она не будет против, то он, конечно, будет согласен, главное, чтобы Каюки была счастлива», и клон заботился о ней. После разговора пришла Каюки в синем платье-декольте, открывая взору свою обворожительную красоту, до этого наполовину скрытую одеждой. Клон уставился на нее, а она соблазнительно подошла и села за стол, после чего начался ужин. К концу ужина отец Каюки рассказал ей о разговоре клона, и Каюки сразу же согласилась, абсолютно не против будущих сестер, отмечая, что так будет даже веселее. Клон с шоком уставился на нее, а когда отошел от шока, Каюки уже смело подошла к нему с улыбкой и поцеловала. Клон ответил на поцелуй, а отец Каюки закашлялся и сказал: «Еще успеете, давайте составим брачный договор». Клон разорвал поцелуй и кивнул. Составив договор, который был насчет брака и присоединения к империи, который так же, как и все предыдущее, вступал в силу после достижения 16 лет клоном и становления императором. Клон провел некоторое время с Каюки, нежась в ее объятиях, гуляя по ее стране, после чего он попрощался с ней до срока и покинул страну весны, отправляясь назад в страну железа. В стране железа клон смог таки уговорить тамошних самураев присоединиться к империи, также он уговорил к этому дайме. Конечно, пришлось одолеть их в том, чем они считают себя лучшими, то есть в искусстве владения мечом. После того, как клон одолел самого искусного мастера меча, его тут же признали правителем. Подписав договор, клон попрощался со всеми и отправился назад в Коноху. В Конохе вовсю шла модернизация и проведение электрических сетей для создания телекомпаний и сотовой связи. Узнав, что все идет как надо, клон создал клонов, которых отправил к разным странам, с просьбой объединения в империю, а сам отправился в закрытую тренировку. Спустя еще второго года, клон вышел из тренировки, достигнув нынешнего уровня. Как раз в этот момент сработала печать у могил ниндзя-защитников, куда он и телепортировался, захватывая всех нарушителей. Виновников он отдал на суд Чирику, но сказал, чтобы они понесли наказание. В их мозгах он покопался, так, что сопротивляться они не будут. После чего он создал клонов и отправил их убить Кокузу, полностью уничтожив. Сам же клон отправился в Коноху, где заключил брачные договоры с кланами Яманака, Учиха, Хьюга и Нузука, которые также вступают в действие в 16 лет после их свадьбы. В договор входила Учиха Юки, сестра Шисуи, Хьюга Хината, что было легко, и Хьюга Ханаби, что было пиздец как сложно, но все-таки получилось уговорить Хьяши Хьюгу. В договор от клана Яманака входила Ина. В договор от клана Инузука входили две девушки, Хана и Акита. С большими он закончил, и перешел к маленьким, и бесклановым девушкам. Юга Аузуки, Тамаки, внучка Никобабы, Курина Юхи, Анкамитараши. И что забавно, после того раза Цунади вернулась в деревню, и так получилось, что Шизуне еще с того раза втюрилась в меня, но не признавалась. Ну, и клон, конечно же, добавил ее уже и без того нехилых размеров гарем. После составления всех брачных договоров, клон отправился в Узуши-Агакуре, где увидел, что строительство было завершено на 80. В этот самый момент он получил сообщение о завершении квеста по объединению мира и становлению императором. Похоже, клоны закончили со всеми делами и составили все договоры на объединение в империю всех стран мира. После чего он отправился в свой дворец, который был почти закончен. Там он сказал девушкам, что пробудет в отрубе какое-то время, и использовал очки характеристик для прокачки всех характеристик до 3200. Отрубился на какое-то время. Когда клон очнулся, с ним связалась леди Фортуна, и обломала так же, как и смерть Тян, и жизнь Тян. Она крайне сожалела, что не будет оттрахана какое-то время, зато продемонстрировала свой внешний вид. Высокая девушка в блестящем золотом платье-декольте, с третьим размером груди, с длинными развязанными золотистыми волосами, которые спадают до самой ее упругой попки, она также продемонстрировала свою бритую киску, истекающую соками, и похотливые золотистые глаза. Все это она показала образом в голове, крайне возбуждая клона, но потом также резко исчезла, со словами, что ей очень жаль, что она не будет жестко оттрахана во все щели, как я обещал ей, и что не знает причины. На этой соблазнительной ноте клон погрузился в раздумья, а после отправился к девушкам. Там он провел время с Самуи и Мабуи, повысив свои навыки массажа, массажа груди мастера языка, поцелуй французский поцелуй, до 10 уровня, после чего сказал им, что ему нужно кое-что сделать, и в этот момент я как раз таки телепортировал его. Ну, а дальше, произошло то, что было. Много же ты пережил из-за меня. Спасибо, тебе, я не забуду твоей жертвы, и обещаю заботиться о них. Когда я погрузился в свои думы, меня отвлек женский голос. Я в шоке мысленно воскликнул: «Кто это?» Голос ответил. Я начал соображать, и ко мне пришло понимание. Я мысленно воскликнул: «Курама!» Курама ответила. Я кивнул, закрыл глаза и стал погружаться в свой внутренний мир. Открыв глаза, я был в шоке. Я оказался на зеленой травяной площадке, которой не было видно конца. На ней был расположен гигантский белоснежный дворец, окруженный разноцветным куполом, а над головой было фиолетовое звездное небо с мириадами звезд и пролетающими кометами. При этом видны были даже звездные туманности. Зрелище просто потрясающее. Курама обратилась ко мне. Я кивнул и отправился в этот гигантский белоснежный замок. Когда я дошел до радужного барьера, я спокойно его преодолел. Небо над головой сменилось, и пространство тоже. К дворцу вела ровная дорожка, окруженная различными цветами. Сам дворец был гораздо дальше, а небо стало голубым, с ярко светящимся солнцем на нем. Курама сказала: «Я прошел дальше. Я дошел до исполинских ворот замка. Когда я хотел было уже открыть их, они словно автоматически раскрылись перед моим взором, открывая вид на внутреннее убранство замка, а именно золотой коридор, ведущий вглубь замка, украшенный красной дорожкой. Я шел, казалось, по бесконечным коридорам, и, видимо, Кураме надоело ждать», она сказала. Я кивнул и представил свою пленительную пуфистую соблазнительницу и закрыл глаза. Я почувствовал резкое изменение в пространстве и открыл глаза. То, что предстало моему взору, мягко говоря, меня шокировало. Для начала, огромный королевский стол из неизвестного мне материала с золотисто-белым цветом. Стол был заставлен различными вкусностями, а вокруг стола стояло огромное количество стульев. Я посчитал их и порядком охуел. Их было 1098. Помимо стола примечательно было все внутреннее убранство комнаты, золотые стены и не какое-то там, мать его, искусственное освещение, а самое настоящее миниатюрное солнце, свисающее на цепи из неизвестного материала. Ну хрен с этим убранством. Главное — обитатели стола, а именно с улыбкой, смотрящая дразнящим взглядом Курама в красном платье, и по обе стороны от нее сидящая Минато, с кушиной. Курама ехидно усмехнулась, увидев мой шок, и сказала: «Вот мой сюрприз». Я с шоком посмотрел на нее, потом на Минато и кушину, что улыбались мне, и в тот момент, когда я посмотрел на маму, она, ничуть не уступая в скорости Минато, появилась возле меня и крепко-крепко обняла, плача и говоря: «Мы наконец встретились, сыночек». Минато тоже оказался возле нас и просто с улыбкой смотрел за всем этим. Кушина перестала плакать, но обнимать не перестала и сказала: «Больше я тебя не отпущу, больше мы тебя не оставим». Я дрожащим голосом сказал: «Мама, а отец?» Минато сказал: «Ты уже знаешь нашу историю целиком, мы все время наблюдали за тобой, тебе было нелегко, и придется нелегко из-за нас с мамой, прости нас, сынок». Я тоже для виду разрыдался и обнял маму покрепче, а после и отца захватил в тиски. Я спросил: «Как вы здесь оказались?» Минато ответил: «Перед своей смертью я запечатал в себе одну половину Курамы, а вторую в тебе, также я добавил в печать свою чакру, и чакру твоей мамы, чтобы в момент, когда ты снимешь печать, я мог остановить тебя один раз, а когда будешь забирать чакру Курамы, появится мама, и поможет тебе». Я ответил: «Об этом я знаю, я про то, как вы оказались здесь, и почему вы живы, почему вы не попали в чистый мир». Минато ответил: «Вот этого мы не знаем, вообще когда мы появились, я думал, что Курама захватила твое тело и напал на нее, потом присоединилась твоя мама, в итоге потратив почти всю чакру, но так и не сразив Кураму, мы стали исчезать. Именно в этот момент Курама поделилась с нами чакрой и рассказала вашу историю. Объясняю сразу, мы видим внешний мир, но не внутренний, поэтому и напали на нее». Я кивнул и сказал: «Курама, не хочешь мне ничего объяснить?» Курама залилась бархатным смехом и таким же голосом ответила: «Это вместо благодарности. Ах, ты, знала бы, не стала делиться чакрой». После своих слов Курама накуксилась. Я понял, что был неправ, появился прямо возле нее, обнял ее и гладил ее пушистые ушки, говоря: «Прости, я был неправ». Курама чуть ли не мурлыча, с ехидной озорной улыбкой, оттолкнула меня и сказала: «Если серьезно, то я не знаю, что произошло. Могу сказать, что печати нет вообще, но я не могла до этого момента с тобой связаться, также не могла попасть во внешний мир, но теперь произошло что-то вроде слияния. Теперь моя сущность связана с тобой неразрывно, и что бы ни произошло, мы останемся едины». А насчет Минато и Кушины, они появились сразу после уничтожения печати и формирования этого пространства. После своих слов Курама приблизилась ко мне, куснула за ушко и томным голосом прошептала: «Также я знаю, кто ты на самом деле, Рывин». Я с шоком на нее уставился, а она с ехидной улыбочкой поцеловала меня в губы, сразу же просовывая свой язык внутрь. «Я, конечно, рад, что моя пуфистая Курамочка так сильно меня любит и рада видеть, но сейчас на нас смотрели две пары взглядов с озорством, поэтому я схватил ее за один из хвостов, на что Курама сразу выгнулась и застонала мне в рот, а потом сразу отпрыгнула, говоря: «Только не хвостики». Я ответил: «Не здесь, дорогая, вернее не сейчас, и раз уж ты все видела, то должна знать, что через месяц у меня свадьба с кучей твоих сестер, а раз ты можешь выходить из внутреннего мира во внешний, то и женой официально станешь». Курама кивнула, подошла ко мне, взяла под руку и повела меня к Кушине с Минато. Когда мы дошли до них, отец отвел меня в сторону, оставив Кушину разговаривать с Курамой. Когда мы отходили, я краем ухом услышал слова Кушины: «Когда я смогу понянчить внуков?» и смех Курамы. Мы отошли достаточно далеко от них, и Минато сказал: «Как мужчина я тебя понимаю, как муж нет, как отец, я рад за тебя и волнуюсь, как же ты потянешь столько жен, а детей, это же огромная нагрузка». Я ответил: «Насчет жен, моей выносливости на это хватит, насчет детей, вот тут все сложно, я не хочу, чтобы мои дети боролись за власть и императорский престол, но это будет очень сложно. Конечно, я буду воспитывать детей, например, я для каждой девушки создам клона, с которыми буду иметь прямую связь, я также усовершенствовал технику теневых клонов, и теперь могу создать около миллиона клонов, при этом они не уничтожатся, пока не кончится чакра, а на их поддержание чакра использоваться не будет, они используют концепцию тени для своего существования. Отец, я и вас с мамой обязательно воскрешу, только мне нужно найти ваши тела и сделать приготовление так, что вы сможете побывать на свадьбе у своего сына и лично нянчиться с внуками. А насчет внимания женам, тут я лично буду уделять внимание третьим различным женам в день, а с остальными будут клоны». Минато выслушал все и сказал: «Мы, конечно, бы хотели увидеть все это своими глазами, и я полностью поддержу тебя, сынок, да и внучат, я бы хотел понянчить. Я улыбнулся, а-ля 32 не предел, и сказал: так, вот увидишь, все это непременно будет. Минато сказал: жду этого с нетерпением. И я так полагаю, твоих жен в будущем будет только больше, а ведь сейчас у тебя уже 32 девушки, это считая даже маленьких, что еще не пригодны к женитьбе. А так, 27. Я почесал голову и сказал: всего будет 1098. По 3 девушки каждый день в году. Минато сделал жест рука-лицо и сказал: ладно, это тебе решать, я все равно не против большого количества внуков. Минато улыбнулся мне, и мы пошли обратно к девушкам. Я подошел к Куроме и обнял ее за талию, положил голову ей на плечо и спросил: о чем секретничаете? Курома наклонила свою голову к моей и ответила с коварной улыбкой: вот секрет, на то он и секрет, чтобы секретничать. Я накуксился и сказал: Бука. Курома чмокнула меня в щечку и сказала: бы хотела прогуляться на поверхности, отведешь меня? Я ответил: конечно, все для тебя. Мама, папа, мы пойдем во внешний мир, но вы не скучайте, скоро вы также сможете воочию налюбоваться мною построенным миром. Кушина и Минато кивнули, а Курома схватила меня под руку и сказала: закрой глаза и представь, что ты выходишь из этого мира. Я кивнул и закрыл глаза. Я почувствовал резкую перемену, и я уже стоял на пустой поляне, так как дерево было уничтожено при создании сферы стихии. Рядом со мной, держа меня под руку, стояла Курома, оглядывая мир. Курома сказала: уже почти 16 лет не была на свободе. Я приобнял ее за талию и сказал: бедная, настрадалась сильно, но больше такого не повторится, обещаю. Курома прильнула ко мне и впилась мне в губы, потом сама же разорвала поцелуй и сказала: верю, верю, вот только мы навеки вместе, и в горе, и в радости, и в смерти, и, как оказалось, в реинкарнации, если ты вдруг каким-то чудом умрешь, так, что тебя можно назвать моим персональным тюремщиком на целую вечность, или пока твоя душа не будет разрушена. Я спросил у Куромы: ты не хочешь? Курома мило захихикала, развернулась ко мне лицом и впилась в мои губы, сразу же просовывая свой язык внутрь, сплетаясь с моим. Через какое-то время Курома разорвала поцелуй и сказала: вот мой ответ. Я сказал: мне такой ответ даже больше нравится, чем словесный. Ладно, сейчас за месяц нам нужно внести корректировки, а то Самуи и Мабуи знают о всех, кроме тебя, значит, на тебя не будет шикарного свадебного платья. Курома захихикала и сказала: уши, лапы и хвост, вот мои документы. У меня есть платье, я его в твоем внутреннем мире сделала, и как видишь, оно прекрасно держится на мне и во внешнем мире, хотя и не должно. Я осмотрел мою соблазнительницу от пяток до кончиков ушек со всех сторон и сказал: да, тебе явно идет это платье, но разве ты не хочешь шикарного свадебного платья? Курома резко приблизилась ко мне, куснула замочку ушка и сказала томным голосом: мне вообще свадьба не нужна, мне нужно то, что произойдет в ночь свадьбы. И так же быстро отпрыгнула, не давая мне и шанса ответить на ее поддразнивание. Ну, лиса, ну ты у меня попляшешь. Мой клон прокачал все навыки на максимум. Я улыбнулся улыбкой чеширского кота и посмотрел на Курому. Курома словно что-то почувствовала, вздрогнула и схватилась за свою задницу. Ахахаха, чувствуешь, значит, вот то-то же будешь меня потом дразнить. Ладно, шутки в сторону, я сказал: пойдем, поприветствуешь своих будущих сестер, а заодно они измерят твои размеры, платье мы все же тебе организуем, хочу, чтобы у вас было все самое лучшее. Курома вздохнула, убрала свои ручки от своей попки и сказала: раз ты так хочешь этого, то пойдем. И быстро приблизилась и подхватила меня за руку, ожидая, когда же я ее телепортирую туда. Я кивнул и перенес нас прямо к девушкам. Мы появились прямо возле Самуи и Мабуи, которые в этот момент обсуждали какой-то чертеж с клонами. Мабуи воскликнула: умеешь же ты неожиданно появляться, а это кто такая? Очередная сестра. Я кивнул и сказал: знакомьтесь, это Курома, ваша будущая сестра, прошу любить и жаловать. Девушки сначала с завистью смотрели на шикарную фигурку Куромы, а потом увидели ушки и один хвост, так как Курома остальные спрятала, застыли в шоке. Самуи отошла первая: это же хвост. Курома покрутилась, показывая свой хвостик, и сказала, подавая свою ручку: приятно познакомиться, мои будущие сестренки, я Курома, можете называть меня Ку, Кутян, Кусан, Курома сама, Куроматян, или просто Курома. Опережаю ваш вопрос, хвостики и ушки, настоящие, я не человек, а кицуны. Мабуи сказала: Мабуи, приятно познакомиться, сестренка Курама. Мабуи пожала Кураме руку и сказала: можно потрогать хвостик?